Глава 10. При взгляде на узкую звериную тропу, вьющуюся между зарослями кустарника, Маша поняла, почему Игнат оставил лошадей наверху у кряжестого дуба. Верхом тут было не пройти. Правда, рядом с дубом внук ведуньи написал на земле слово «сколь», которое оказалось местной заменой для привычного Марии «скеал», означавшего «неприкосновенность». Маша оценила хитрость. Руна отпугнет недоброе внимание, а дуб подпитает слово силой. Дом ведуньи вырос, как из-под земли. Маша готова была поклясться, что пару секунд назад видела перед собой непролазную чащу, а тут, нате вам, старая изба, будто из сказки про Бабу-Ягу. «Как в сказке», — прошептала Маша вслух. Дерево потемнело от старости, колья забора украшали черепа животных и... нечисти. И как знать, находила ли Любава останки поперечных уже такими, или все же царствовала в лесу, наравне с вдольскими князьями, как ее предки в старые времена, защищая и карая нарушителей равновесия. Игнат одернул рубаху, забежав в удолье за кудрей. Он переоделся в простые порты и косоворотку из небеленого полотна и решительно шагнул к воротам. С сигналом, что гости у порога, тут сложил гремучий хвост костяного змеевика-трупоеда. Твари довольно мерзкой, но для леса с точки зрения санитарии полезной. Игнат тряхнул выбеленный временем хвост нечисти, и костяшки на нем загремели. Тут же распахнулись и ворота, и дверь. Ворота сами собой, и Маша этому весьма подивилась. Любава вышла на крыльцо, вытирая руки расшитым обрядовыми цаплями полотенцем. Бабушкой назвать ее не получалось при всем желании. На вид ей было лет 40, но это по человеческим меркам. Ведуны жили дольше и старели медленно, пользуясь поперечной магией. «Неужто пожаловал?» — иронично спросила Любава у Игната, на Машу даже не взглянув. «Что, совет понадобился? А мне говорили, горд ты, не придешь?» Игнат широко раскинул руки и со сконфуженным видом пошел к крыльцу. «Бабуль, роднулечка, я не виноват!» — громко сообщил он. Заключил женщину в объятия и трижды облобызал. «Прости, внучка, своего бестолкового Игнатку! Больно занят был! Князь Ирод с поручениями ни свет ни заря гонямше!» «Да хватит тебе, блаженный!» — замахала руками Любава. «Какой же ты мне внучок! Ты медведь криволапый! Чуть бабушку не помял! В дом ступайте, чаю отпейте, потом поговорим, Игнатушка!» Игнат заулыбался до ушей. Видимо, незадолго до этого внук и бабушка поссорились, и Мария была рада, что послужила поводом к примирению. Маша ожидала увидеть внутри земляной пол и бычьи пузыри на окнах. Уж больно сказочной казалась изба. Однако в окнах блестели чистенькие стекла, пол поскрипывал лаковой доской, а в углу, у кресла в модной бордовой обивке, с кистями на кофейном столике примостилась стопка журналов «Нева». Любава разожгла самовар и наколола сахару. Чай пили из голубых чашек с горами Кавказа на дне. Маша почувствовала чабрец и смородину, немного липы и рябины. Чай согревал и бодрил. Баранки вот только оказались залежалыми. Любава пила чай в прикуску, зажимая кусочек сахара крепкими зубами и цедя через него ароматный напиток. «Хорошо, что вы поемши», — сказала она наконец. «Припасы закончились, угостить нечем. Все на пристань хочу сходить, силки обойти, рыбки подловить. Но дел не в проворот». «Тетя Догва тебе гостиниц передала?» Игнат выложил на стол второй сверток, пахнущий столь же вкусно, как и первый. «Ай, внимательно, матушка!» — обрадовалась Любава, заглянув внутрь свертка. «Значит, есть у меня еще пара дней закончить обряд». Маша только сейчас заметила, что из приоткрытой во вторую комнату двери тянет характерным алхимическим запахом. «Зелье варю», — равнодушно бросила ведунья, проследив за Машиным взглядом. «Надобно подтвердить одну версию. А теперь, внучок, говори, зачем пришел и девицу притащил?» «Познакомься. Марья Петровна Осинина из столицы. Гостья наших земель и учительница поперечных языков», — поспешно пробормотал Игнат. «Надо же, учительница. Учишь словесам? И как? Кому-то еще они надобны?» «Надобны», — Маша склонила голову. «Интерес к ним большой, особенно в последнее время». «Значит, по пятам Петра пошла?» «Да. Папа меня многому научил». «Многому... да не всему», — Любава почему-то вздохнула. «Почитай, ничему». «Это почему?» — уязвленно спросила Маша. «Я хороший учитель». «Не в том дело. Я расскажу, придешь еще. И ты, медведь. Но не сегодня. Обряд нужно закончить. И у вас опять же дело ко мне». Игнат кратко изложил просьбу. У Любавы загорелись глаза, она стукнула ладонью по столу. «Ай, молодцы! Ну тут я подскажу, конечно. Не в моготу уже эту троицу водную терпеть». «Троицу?» — удивилась Мария. «Нам говорили, водяных двое». «Так и есть. Два брата и отец их. Зверюга бочажная, чешуйчатая». К реке Любава не пошла. Снова отговорилась долгим процессом приготовления зелья для обряда, для которого не то что пропустить перемешивание не можно, но и без слова правильного над ретортой в нужное время произнесенного никак. И спала ведунья в один глаз, и ела то, что из припасов осталось. Гостинчик от догвы Любаву немало порадовал. В ответ на просьбу она дала Игнату тяжелый узелок. Велела по пути в него не заглядывать. Наскребла на бумажке правильное слово, и опять это был ранее неизвестный Маше синоним. Отдохнувшие Игнат и Маша быстро добрались до излучины. Игнат написал слово на песке, а Мария — ту же руну. Произнесла в воздух над бродом. Тотчас повсплывали на воде малые кочки. Не кочки, головы водянушек. Существ, похожих на тритонов, только с острыми зубками. По отдельности водянушки были почти безвредны. Но разве сапог испортят? А в стае жуть как опасны. И хотя в Машиной книге говорилось, что сгрызают они лишь дурных людей с запачканной душой, проверять это предположение на практике не хотелось. Твари смотрели и побулькивали, причмокивали. Вода уносила течением пузыри от их морда. «В амазонских водах водятся рыбы-пираньи», — поежившись, сообщила Маша спутнику. «Говорят, лошадей целиком обгладывает. И коров». «Ого», — буркнул Игнат. «Видел их своими глазами. Жуткое зрелище. Одну корову местные всегда им жертвуют, чтобы другие перебрались». «Вы в Амазонии бывали?» «Так это давно, еще с княжичем. Его дед по всему миру посылал. Магическим опытом обмениваться. И еще человека Иван Леонидович искал одного. Опасного, неуловимого». «Не того ли зачинщика бунтов?» Сердце Маши замерло. Это ведь какая у молодого князя жизнь интересная, насыщенная. И у Игната получается тоже. Ну, вроде того. Я не вдавался. Князь порой скрытен. Неохотно проговорил парень. «И что же мы будем делать?» Спросила Маша, поняв, что сия тема личная, Левецких. И так много узнала. «Посмотрим, что Любава в узелок положила». А в узелок ведунья положила камни. Обычные речные галыши. Один, правда, был хорош, будто панцирь черепаший. Увидев камни, водянушки взволновались и забулькали громче. Вода густо пошла пузырями, и, кажется, тварей к броду добавилось. «Думаю, их нужно опустить в воду. Камни», — неуверенно предположила Маша. Точно в воду. Игнат задумчиво покрутил в руке крупный желтый галыш. А может, они для самообороны? Он притворно прицелился в одну из тварей, и та возмущенно заверещала. «Скумекали», — удовлетворенно констатировал княжеский секретарь. «Значит, не совсем неразумные». «Не злите их», — попросила Маша. «Вы понимаете их речь?» «Если бы. То есть поняла бы, если бы они говорили. Но они не говорят, только сигналы посылают бульканьем, как животные». Профессор Курницкий в своей монографии предполагает, что в стае поперечные чаще всего предпочитают невербальный способ общения. Если еще добавить их нежелание демонстрировать людям разум... И вообще, возможно, языки поперечья — это неоформация, придуманная нечистью специально для общения с человеком. «Значит, не договоримся», — сделал вывод Игнат. «Вряд ли». «Что ж, остаются камни». Игнат влез на ветку склоненного к воде дерева и вывалил в реку содержимое узелка. В том месте немедленно началось столпотворение. Водянушки ныряли за камнями, а затем разносили их в широких ртах в разные стороны кто куда. И исчезали. Игнат едва успел прокричать вслед на глазах исчезавшему водному народцу, чтобы те обеспечили их мостом. Маша повторила его слова на болотном языке. По сути, это был тот же диалект кикимор, слегка упрощенный. Некоторое время ничего не происходило. А затем... Затем вода расступилась, показалось речное дно с озерцами в вымоинах. Чуть справа виднелся омут. Из него высунулась водяница. Грозно повела глазами, но посмотрела на Игната и канула в глубину, шлепнув хвостом. «Надо же! Не стала разговор затевать, глазки строить!» «Не боитесь?» — спросил Игнат. Маша качнула головой. «Нет, она не боится. Ее гораздо больше интересует, как они назад возвращаться будут. Ко мне это больше нет?» «Может, подождете на берегу?» Игнат с сомнением поглядел в небо. «Я-то сам переплыву, если что». «А ведь к сумеркам дело идет. В конце августа дни становятся короче. И неясно, безопасно ли оставаться на речном берегу на закате. Хоть одной, а хоть бы и вдвоем. Но откладывать на другой день тоже нельзя. Неизвестно, захочет ли вообще местный речной народец снова общаться». «Я с вами», — сказала Маша и вцепилась в протянутую руку. Камни были скользкими, и Игнат старался продолжить путь по вкраплениям песка. Ил чавкал под ногами, но крепкие Машины ботинки пока держались. Они выбрались на остров, пошли по единственной тропе, ведущей вглубь. И в этом лесочке было намного темнее, чем вне его. Пахло болотом. Слева и справа от тропы побулькивала жижа. Здесь и там мелькали в чаще желтые светящиеся глаза. И чем дальше Игнат и Маша заходили в невысокий, гнутый, искореженный лес, тем больше тут чувствовалась ночь. Луна полным блюдцем висела над деревьями, повсюду зажигали иллюминацию гнилушки. Болотные огни с шуршанием скользили по шляпкам поганок и мухоморов. Все в царстве топий было таким, каким описывалось в сказках. Наверное, из-за нереальности это и стало Маше совсем не по себе. Сказки. Не все они заканчивались пиром и свадьбой. Уж Мария-то хорошо знала оригинальные версии русского фольклора, которые первоначально не были предназначены для детей. Их рассказывали деревенские сказительницы на потехах в общей избе, куда собирались, чтобы переждать долгие зимние вечера. С ярким огнем множества лампадок, на которые собирали всем селом и всегда горячим самоваром. Машину маму приглашали на потехи после смерти отца. Жители Березовки правильно сочли, что вдове Петра Романовича не сладко было в ее притихшем доме. Маша любила компанию деревенских ребятишек. Ее принимали как свою. Да и была она своей. Не барышней, а сорванцом в рубахе и коротких штанишках. Иногда на потехи заглядывал в Дольский князь Мурзин. Был он уже стар, но традиции не забывал. Жертвовал красненькую на самовар. Испевал чаю, слушал пение девок и уходил, чтобы дайте боги вернуться в следующем году. Бабы и девки пряли, вязали, шили и вышивали. Кто на хозяйство, кто на приданное. Мужики чинили сбрую, строгали и плели сети. Конечно, и детвора прыгала по лавкам, лакомилась орехами и баранками. Журчал голос сказительницы или перехожего странника со свежим, если повезет арсеналом историй. Но чаще то были старые, всем известные предания, благостные и поучительные, услышав которые, дитя не проснется посреди ночи с плачем и испугом. Сказки сказывались про царевин поперечных и их любви к вдольским царевичам. Смело проникали девы в явь в образах тварей лесных и болотных, в шкуре ли лягушачьи, жар птицы или горлицей, чтобы быть любимыми. Но творили козни вдольский князь-отступник Кощей, продавший душу ради бессмертия, трехглавый змей-демон и его сестра Баба-Яга, носатая ведьма, которая тоже непременно влюблялась в царевича. И тогда уже вдольский витязь отправлялся за любимой в Навь, где ему помогали поперечные существа — волк-оборотень, леший и даже Баба-Яга, с которой обязательно заключалась какая-нибудь выгодная для нее сделка. Но когда умаявшаяся, убаюканная сказкой, под теплыми шкурами засыпала на лавках детвора, в общей избе звучали совсем другие истории. Про глупую липушку, которая голодная нечисть, пообещав жениха, заманила в лес на погибель. Про вздорную мачеху в студенную зиму, отдавшую упырям пасынков, и проклятую каждую ночь слышала их голоса у окошка. Про дочь вдольского князя, высокомерную, но лишенную дара, после смерти отца устроившую войну с лесными жителями. Маша не спала. Терпела, дослушала, закрыв глаза. И потом дома старательно записывала байки в свою тетрадку. Папа так делал, а значит, это было правильно. И никто не сыскал потом их косточек. Так заканчивались почти все страшные сказки. На болоте Маше подумалось, что вся эта затея может закончиться вот прям как в этих сказках. Как с княжьей дочерью, которая считала, что все обязаны ей в ножки кланяться, и отправилась ночью в лес учить уму-разуму злую нечисть. И сколько ни храбрился Игнат, ведя спутницу по болотной тропке и демонстрируя невиданное спокойствие духа, был он всего-то обычным парнем. Поперечье не таких добрых молодцев глотала, пережевывала и выплевывала. Хорошо, если живыми. Про косточки думать не хотелось. А Игнат вдруг остановился и развернулся к Маше лицом. «Марья Петровна», — сказал он чуть виновато, — «я хотел вам кое в чем признаться. Мне весьма стыдно, но...» «Да знаю я», — вздохнула Маша, стараясь не коситься в кусты, откуда таращились круглые желтые глаза поземницы, нечисти-пересмешницы, известной своими морочными песнями. «И очень жалею, что потащила вас с собой». Поземница молчала. Пока. Другая уж б запела. И это радовало. «Знаете?» Глаза парня поползли на лоб. «Конечно. Вы тоже боитесь, и ничего постыдного в том нет. Давайте вместе подумаем, как сделать, чтобы нам наша авантюра боком не вышла. И... простите меня. Я действительно наивна и глупа, раз вовлекла вас в это дело». Игнат смущенно почесал верхнюю губу. Там у него была родинка, аккуратная, словно нарисованная. У кого-то другого она смотрелась бы женской мушкой. Но смешливым чертам Игната придавала почему-то строгости. «Нет, Марья Петровна, я не...» На тропе вдруг выросла приземистая фигурка. Коряга не коряга, ветка ли болотный сыч. Не разглядеть. Фигурка булькнула, обернулась спиной и поковыляла прочь на сучковатых когтистых лапах. «Что он сказал?» — спросил Игнат. «Велел идти за ним». Тропа привела к открытой воде. Под сплетенными ветвями кривых деревьев на кочке сидел сам хозяин болот. Маша водяных никогда не видела. Вокруг березовки рек и болот было немного. Она представляла их круглыми, сдобными. Они и должны были такими являться, судя по описаниям в книге отца. В воде без запасов жира зимой холодно, и спячку не переждать. Но хозяин помежского заболотья был худощав и больше похож на человека, чем на нечисть. Постарчески сгорбившись, сидел он на кочке, похлопывая по воде двумя зелеными хвостами. И опять же, такой вот двухвостый вид в Машином справочнике не упоминался. Суровое лицо водяного в обрамлении спутавшихся седых волос было пугающе неподвижным. Белые брови двумя кустами сошлись на переносице. Одни только острые длинные уши жили каждое свое отдельной жизнью, вздрагивая, прижимаясь, распрямляясь. Водяной мрачно уставился на гостей. Маша, быстро прокашлявшись, заговорила было на наречии кикимор, но болотный дух махнул перепончатой рукой с острым стариковским локтем и бросил: «Да не трудись, дева! По-человечьи я разумею.